Мандарины. Был пасмурный зимний вечер. Сев в поезд из Йокосуки в Токио, я устроился в купе второго класса в углу и рассеянно ждал свистка отправления. В вагоне уже зажегся свет, как ни странно, я был единственным пассажиром. Выглянув наружу, я увидел, что на тускло освещенной платформе пусто. Вопреки обыкновению, там не было провожающих, лишь щенок в клетке, который время от времени жалобно скулил. Весь пейзаж удивительно подходил к моему настроению, хандре и невыразимой усталости, непроглядным, будто затянутое тучами зимнее небо. Я сидел, засунув руки глубоко в карман и пальто, не в силах даже достать оттуда вечернюю газету. Вскоре прозвучал свисток. Я слегка расслабился и прислонился головой к оконной раме, предвкушая, когда перрон снаружи заскользит прочь. Но до того, как мы тронулись, со стороны турникета послышался громкий стук деревянных сандалий «Гэта», потом ругань кондуктора, и одновременно дверь в мое купе распахнулась, и внутрь влетела юная девушка лет 13-14. Тут поезд дернулся и пришел в движение. Один за другим промелькнули столбы на перроне, брошенная тележка с водой, носильщик, благодаривший кого-то из пассажиров за чаевые, все это будто нехотя скрывалось из виду, утопая в паровозном дыму. На какое-то время я ощутил облегчение и, закурив сигарету, впервые вгляделся из-под отяжелевших век в лицо сидевшей передо мной пассажирки. Девчонка выглядела настоящей деревенщиной. Волосы без следов масла собраны в простой старомодный узел на затылке. Щеки багровые, обветренные, видимо, от того, что их постоянно терли. Замызганный шерстяной шарф желтовато-зеленого цвета свисал до колен, куда она поставила большой узел, придерживая его загрубевшей от мороза рукой. В этой руке она крепко, будто драгоценность, сжимала билет красного цвета в третий класс. Мне не понравился простоватый вид девчонки, была неприятна ее грязная одежда. И, наконец, раздражала глупость. Неужели она не отличает третий класс от второго? Поэтому я, продолжая дымить сигареты, наконец вытащил из кармана вечернюю газету и развернул ее, чтобы хоть так забыть о существовании попутчицы. Тут падавший на газетный лист естественный свет внезапно сменился электрическим, в котором столбцы плохо пропечатанного текста показались неожиданно яркими. Поезд въехал в первый из многочисленных на линии Йокосука тоннелей. Скользя по бумаге взглядом в этом искусственном освещении, я не находил среди множества обыденных новостей ничего, что могло бы рассеять мою меланхолию. Обсуждение мирного соглашения, свадьбы, коррупционные скандалы, некрологи. С того момента, как мы въехали в тоннель, мне стало мерещиться, будто поезд движется в обратном направлении, и я машинально читал одну скучную заметку за другой. При этом, конечно, я ни на секунду не забывал, что передо мной сидит девчонка, в которой словно воплотилась вся грубая действительность. Поезд внутри тоннеля, девчонка-деревенщина, да еще и газета, полная бульварных новостей. Что это, как не аллегория самой нашей жизни? Бессмысленной, пошлой, скучной. Окончательно разочаровавшись, я бросил читать, вновь прислонился головой к оконной раме и задремал, закрыв глаза, будто мертвый. Прошло несколько минут. Я вдруг почувствовал некую угрозу и, машинально открыв глаза, огляделся. Оказалось, в какой-то момент девчонка пересела с противоположной стороны купе ближе ко мне и теперь изо всех сил пыталась открыть окно. Тяжелая рама не поддавалась. Обветренные щеки покраснели еще сильнее. До меня доносилось сопение вперемешку со шмыганьем. Тут, конечно, даже мне следовало бы проникнуться сочувствием и помочь, но судя по тому, как по обеим сторонам все ближе сходились к рельсам склоны гор, покрытые светлеющей на фоне вечернего неба сухой травой, поезд снова въезжал в тоннель. Девчонка, тем не менее, вовсю старалась опустить форточку. К чему? Мне это казалось странной прихотью, и я, исполнившись неприязни, холодно наблюдал, как потрескавшиеся руки отчаянно борются с оконной рамой, желая в глубине души, чтобы усилия не увенчались успехом. Поезд с ревом влетел в тоннель, и одновременно девчонке все-таки удалось сдвинуть раму. В вагон ворвался удушливый черный от сажи дым. Сразу стало нечем дышать, у меня и до того болело горло. Теперь же я не успел даже прикрыться платком, дым ударил в лицо, и я сразу закашлялся, да так, что и вздохнуть не мог. Девчонка, однако, не обращая на меня внимания, высунула голову наружу и пристально смотрела вперед по ходу поезда. Ветер во тьме тоннеля трепал ее волосы. Пока я глядел на ее силуэт в дыму и свете электрических ламп, за окном начало светлеть. Повеяло прохладой, наполненной запахами земли, сухой травы, воды. Не случись этого, я, наконец, справившись с кашлем, наверняка не удержался бы и выругал девчонку, заставив закрыть форточку. Но вот поезд, наконец, выкатился из тоннеля и приблизился к железнодорожному переезду на окраине бедного городка в окружении покрытых жухлой растительностью гор. Вокруг, куда ни глянь, теснились домишки с соломенными и черепичными крышами. В спускавшихся сумерках колыхался одинокий белый флажок. Видимо, махал смотритель. Едва мы выехали на свет, как я в тот же миг увидел троих краснощеких мальчишек, которые стояли, прижавшись друг к другу по ту сторону переезда, совсем мелкие, будто придавленные к земле хмурым небом и одетые в такие же тусклые цвета, как и их городок. Глядя на приближающийся поезд, они замахали руками и изо всех сил закричали звонкими голосами. Я понять не мог, зачем. Тут все и случилось. До пояса, высунувшись из окна, девчонка протянула обветренные руки, замахнулась, и на ожидавших поезда мальчишек с неба упало 5-6 мандаринов теплого солнечного цвета, который мгновенно согрел мне сердце. Я затаил дыхание и в следующее мгновение понял все. Девчонка, видимо, ехала работать кому-то в услужение или подмастерьем и бросила фрукты, которые прятала за пазухой своим младшим братьям, специально пришедшим ее проводить. Железнодорожный переезд на окраине маленького городка в сумерках, по птичьи гомонящие дети, летящие к ним оранжевые мандарины. Я и глазом не успел моргнуть, как все это промелькнуло за окном. Но глубоко меня тронувшее зрелище ярко запечатлелось в сознании. В душе поднялось какое-то светлое чувство, природу которого я объяснить не мог. Взволнованный, я поднял голову и внимательно посмотрел на девчонку, теперь уже совершенно по-другому. Она вернулась на свое место напротив меня и куталась в желтовато-зеленый шарф, по-прежнему придерживая на коленях большой узел и крепко сжимая в руке билет в третий класс. В тот момент я, наконец, смог ненадолго забыть и хандру, и невыразимую усталость, и даже то, как бессмысленно пошла и скучна человеческая жизнь. Апрель 1919 года.